Я не могу вообразить себе мир без восклицания «по». Ах, не забудь, что сад был зачарован, или без пьяного корабля Рембо, или без старого моряка. Но чувствую себя способным вообразить его без Дон Кихота. Естественно, я говорю о своей личной способности, а не об историческом резонансе этих произведений. Дон Кихот — книга случайная. Дон Кихот вовсе не необходим. Я могу представить себе, как его написать, могу написать его, не рискуя впасть в тавтологию. Читал я его в 12 или 13 лет, и, вероятно, целиком. Впоследствии я внимательно перечитывал отдельные главы, тех, которым пока не буду подступаться. Изучал я также интермедии, комедии, Галатею, назидательные новеллы, бесспорно злочастные странствия Персилеса и Сегизмунды и путешествие на Парнас. Общее мое впечатление от Дон Кихота, упрощенное забывчивостью и равнодушием, можно вполне приравнять к смутному предварительному образу еще не написанной книги. Приняв как предпосылку этот образ, существование которого в моем уме никто по совести не может отрицать, остается признать, что моя задача гораздо труднее, чем задача Сервантеса. Мой покладистый предшественник не уклонялся от помощи случая, он сочинял свое бессмертное произведение немного на удачу, увлеченный инерцией языка и своей фантазией. Мною же руководит таинственный долг воспроизвести буквально его спонтанно созданный роман. Моя игра в одиночку будет подчинена двум полярно противоположным правилам. Первое разрешает мне пробовать любые варианты формального или психологического свойства. Второе требует жертвовать ими ради оригинального текста и обосновать непреложными доводами их уничтожения. К этим искусственным путам надо прибавить еще одно родственное им ограничение. Сочинить Дон Кихота в начале 17 века было предприятием разумным, необходимым, может быть, фатальным. В начале 20 века оно почти неосуществимо. Не напрасно ведь прошли 300 лет, заполненных сложнейшими событиями. Среди них, чтобы назвать хоть одно, самим Дон Кихотом. Несмотря на все эти препятствия, фрагментарный Дон Кихот Менара — произведение более тонкое, чем у Сервантеса. Сервантес попросту противопоставляет рыцарским вымыслам убогую провинциальную реальность своей страны. Менара избирает в качестве реальности страну Кармен, век Лепанто и Лопе. Сколько всяких испанских штучек подсказал бы подобный выбор Морису Барресу или доктору Родригесу Ларетте? Менар, что совершенно естественно, их избегает. В его произведениях нет ни цыганщины, ни конкистадоров, ни мистиков, ни Филиппа II, ни аутодафе. Местным колоритом он пренебрегает или запрещает его себе. Это пренебрежение указывает историческому роману новый путь. Это пренебрежение — безапелляционный приговор Саламбо. Не меньше поражают отдельные главы. Рассмотрим, например, главу 38 первой части, где приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености. Известно, что Дон Кихот, как Кеведо, в аналогичном и более позднем пассаже из «Часа воздаяния», решает дело в пользу военного поприща, а не учености. Сервантес — старый воин, его приговор понятен. Но чтобы Дон Кихоту Пьера Менара, современника предательства клерков и Бертрана Рассела, снова вдавался в эти туманные софические рассуждения. Мадам Бошелье усмотрела в них разительное и очень типичное подчинение автора психологии героя. Другие, отнюдь непроницательные, просто копию Дон Кихота. Баронесса де Бакур, влияние Ницше. К к этому третьему толкованию.